синтоистского священника. Рядом стояла девочка в оранжевом пляжном полотенце и в розовой купальной шапочке. Шапочка означала голову, обритую наголо, вероятно, изображая буддийского монаха. Другой ребенок, пол которого определить было невозможно, был наряжен в бороду из ваты и сандалии на босу ногу, играя представителя либо ислама, либо иудаизма, а может, и того, и другого одновременно. И, наконец, Пегги. На нее накинули старое легкое одеяло, из-под которого торчали ее руки и ноги, а голову покрывал шелковый платок. Похоже, она изображала Деву Марию. Я увидел Сид. Она расположилась в середине ряда, а возле нее пустовали два места. Я схватил Пэта за руку, и мы начали понемногу пробираться вперед. Родители с цифровыми камерами вскрикивали от боли, когда мы наступали им на ноги, а потом осуждающе качали головами. «Простите, простите!» — шептал я, а Пэт стонал и охал, держась за живот. На сцене спектакль достиг кульминационной сцены. «Что это за странное создание?» — вопрошал священник-синтоист. «Откуда оно взялось?» — поддакивал буддийский монах. «Что оно значит для людей всего мира?» — задал вопрос ребенок с ватной бородой. «Где вас черти носили?» — потребовала от нас ответа моя жена. «Ш-ш-ш!» — прошипел один из родителей с фотоаппаратом. «Извини, я никак не мог увести его от Глена». «От Гленна? Этого отвратительного старого панка? А потом мы застряли в ресторане Типиньяки. Ш-ш-ш!» Мы стали смотреть на сцену. Сид прошептала, почти не разжимая губ. «Ты ведь знал, что это очень важный вечер для Пегги. Ты знал. Пожалуйста, перестаньте разговаривать!» — взмолилась какая-то старушка прямо позади нас. Пэт наклонился вперед, открыл рот, и его начало тошнить. На сцене все смотрели на Пегги. Буддийский монах в оранжевом пляжном полотенце и купальной шапочке, священник-синтоист в белой простыне и черном берете, старик с ватной бородой в сандалиях. Все ждали, когда Пегги произнесет свои слова. «Что оно значит для людей всего мира?» — повторил свой вопрос старик. «Ты такой эгоист!» — проговорила Сид, даже не стараясь приглушить голос. «Ты заботишься только о своем сыне. Все остальные тебе безразличны». «Будьте добры!» — попросила старушка. Сид обернулась к ней. «Смените пластинку, бабуля!» Пегги стояла и смотрела в зал, как будто ожидая подсказки. Ее рот открылся, но оттуда ничего не прозвучало. В отличие от Пэта, который выбрал этот удачный момент, его вывернуло прямо мне на колени. Сбоку прозвучал мягкий голос учительницы. «Эта птица означает, что все должны жить в мире и... «И любить друг друга», — пробормотали актеры на сцене, окружая своего картонного голубя. Все, кроме Пегги, которая умоляюще смотрела на свою маму. Пока я вытирал свои брюки и Пэта бумажными салфетками, Пегги подошла к краю сцены. Платок на ее голове развязался. Я окликнул ее, предостерегая, но было поздно. Она подняла руку, чтобы защитить глаза от света прожекторов, и упала прямо вниз со сцены. Зрители ахнули. «Этого я тебе никогда не прощу», — сказала Сид. никто серьезно не пострадал.